Глава 4. Сила Крайгдона. «Когда в мир вторгается такая мощная иллюзия, — сказал Гуфанан, — от нее очень трудно избавиться. Она на много лет поселится в умах мабденов. Я-то знаю, что прав». Королева Мэтт усмехнулась. «Я думаю, что у тебя слишком мрачные мысли, старый кузнец. Амергин поможет малибанам, вот и все. Наш мир избавится от всех врагов». «Есть враги похитрее», — заметил Гуфанан. «И хуже всего то, что созданная ими реальность искажает правильное представление о вещах и понятиях». Но Мэтт лишь пожала плечами, пропустив мимо ушей его слова, и показала на Фуи Миори, которые гнали свои колесницы с поля боя, стараясь спастись от пламенеющих дубов. «Смотрите, наши враги бегут!» Подъехал Илбрек. Лицо его пылало, а на чистой коже остались следы схватки. Он засмеялся. «Мы правильно сделали, что попросили помощи на Инискайте!» Но ни Корум, ни Гофанан не отреагировали на его слова, и Илбрек поскакал дальше. Время от времени, нагибаясь в седле, он сносил головы тем воинам сосен и гулегам, что попадались ему на пути. Никто не пытался напасть на него. Вассалы Фои Миори пребывали в крайней растерянности. Когда Мэтт, спрыгнув с желтого коня, пошла ловить лошадь, которую заприметила поблизости, Корум увидел, что через пылающий дубовый лес к нему едет принц Гайнор Проклятый. Не доезжая футов 30, он бросил поводья. «Что это?» — спросил он. «Кто вам помогает, Корум?» «Думаю, вряд ли тебе стоит знать об этом, Гайнор Проклятый», — ответил Корум. И услышал, как тот вздохнул. «Но вы всего лишь смогли найти другое убежище, подобное Крайгдону. Мы будем ждать рядом, и вы снова начнете голодать. Чего вы добились?» «Пока еще не знаю», — сказал Корум. Развернувшись, принц Гайнор двинулся вслед за отступающими Фуи Миори. И остальные — гулеги, псы Кереноса, народ сосен, все, кто остался в живых, устремились за ним. «И что теперь?» — спросил Гуфанан. «Последуем за ними?» «На расстоянии?» — ответил Корум. Его спутники начали собираться. Осталось их не больше сотни. Среди них был Амергин, верховный король, и Джари О'Коннелл с раной в боку. Лицо Джари было бледным, а глаза полны страдания. Корум подошел к нему и осмотрел рану. «Я наложил целебную мазь», — сообщил Амергин, «но ему нужно средство получше, чем то, что у меня под руками». «Это был Гайнор», — произнес Джари О'Коннелл. «Я не увидел его в тумане и не успел». «У меня большой счет Гайнору», — сказал Корум. «Подождешь здесь или двинешься с нами за Фуи Миори?» «Если их конец близок, я хочу увидеть его», — ответил Джари. «Быть посему», — промолвил Корум. И все они поскакали за отступающими Фуи Миори. И Фуи Миори, и их сподвижники так спешили оказаться подальше от пылающего дубового леса, что не замечали у себя в тылу Корума и мабденов. Единственным, кто, оглядываясь, не скрывал удивления, был Гайнор. Он не боялся пламени дубов, он страшился только Лимба. Что-то коснулось плеча Корума, и он почувствовал, как на нем устроилось маленькое тело. Это оказался черно-белый кот с глазами Соктрика. «Как далеко простирается действие магического заклятия?» — спросил Корум Малибана. «Сколько необходимо?» — ответил ему Соктрик. «Сам увидишь». «А где Крайгдон? Я и понятия не имела, что мы так далеко отошли от него», — заметила Мэтт. Но Соктрик не ответил. Он расправил позаимствованные крылья и снова улетел. Амергин внимательно рассматривал полыхающие дубы. «Такой простой мираж», — пробормотал он, — «но с какой силой действует? Теперь-то я понимаю, почему ты опасался Малибана, Гофанан». Тот только хмыкнул. «Я не могу отделаться от мысли, что Мабденам было бы лучше погибнуть в этом бою», — помолчав, сказал карлик Сид. «В результате от сегодняшнего союза будут страдать ваши потомки». «Надеюсь, что нет, Гофанан», — произнес великий друид, но все же нахмурился, задумавшись над его словами. Корум заметил мелькнувшую за дубами тень. Всмотревшись в нее, он начал осознавать, что же это такое. Фойе Мейори остановились, в их трубных и гудящих голосах стало слышно возбуждение. Вскидывая уродливые головы, они окликали друг друга, и в этом зове было что-то жалобное и детское. Корум присмотрелся к высоким теням и покачнулся от внезапного головокружения. «Это Крайгдон», — сказал он. «Малибан обманул их. Фойе Мейори вошли в каменные круги». «Мой кот!» — закричал Джари. «Сактрик еще там!» Маленький спутник героев пришпорил коня и во весь опор поскакал к Фойе Мейори. «Джари!» — крикнул Корум, решив, что от боли в боку у него помутился рассудок. «Сактрик сам сможет защитить себя!» Но Джари его не услышал. Он уже доскакал до ближайшей группы братьев сосен и незамеченным проскочил мимо них. Корум решил догнать его, но желтый конь не сдвинулся с места. Корум всадил ему в бока шпоры, но не смог заставить сделать хоть шаг. Коруму показалось, что каменные круги начали вращаться вокруг него. По мере их вращения пламенеющие дубы исчезали один за другим и снова возникали, и холодное небо, и белая равнина, и туман, отчего Корум чуть не ослеп. Он с друзьями по-прежнему стоял за внешним кругом монолитов, а в самом их центре оказались Фойе Мейори. Какая-то сила попыталась втащить Корума во внутренний круг. Его толкал мощный порыв ветра, но желтый конь уперся копытами в землю, а Корум вцепился в седло, успев заметить, что многих мабденов несет и крутит по мерзлой земле. Вдруг раздался страшный рев, и Корум увидел, что Фойе Мейори пытаются вырваться из внутреннего круга, но ветер отшвыривает их назад. «Джари!» — закричал Корум, но ветер относил его слова в сторону. «Джари!» Каменные колонны вращались все быстрее и быстрее, и, наконец, в седле остался лишь Корум. Даже Илбрек опустился на колени у ног роскошной гривы. Рядом держался и Гофанан. Не отрывая глаз, он следил за тем, что происходило в самом центре Крайгдона. Корум увидел какие-то алые вспышки и понял, что это яростно борется с ветром Гайнор Проклятый, медленно, но настойчиво пробивавшийся к группе мабденов. Ветер то и дело сбивал его с ног, но он всякий раз ухитрялся подняться, и его доспехи продолжали переливаться тысячью разных цветов. «Ты пытаешься уйти от своей судьбы, Гайнор», — подумал Корум, — «но я тебе этого не позволю. Ты должен отправиться в Лимб». Он вытащил меч-предатель, от которого шел лунный свет. Тот, как живое существо, запульсировал в его руке. Корум решил остановить Гайнора. Ветер пытался сбросить его на землю, но в отличие от Гайнора Корум не поддался паническому страху. Спрыгнув с желтого коня, он двинулся к Гайнору. Налетевший порыв ветра едва не сбил его с ног, но Корум устоял и, приблизившись к неприятелю, с мрачной решимостью преградил ему путь. Металлическим кулаком Гайнор нанес Коруму удар в лицо, одновременно вырвав у него меч и вскинул клинок, чтобы окончательно поразить вадхакского принца. Доспехи Гайнора стали сине-черными, а тем временем камни Крайгдона вращались все быстрее и быстрее. Корум увидел, как за спиной Гайнора вырос Гофанан и схватил его за запястье, но тот вывернулся из захвата и обрушил на кузнеца удар, предназначавшийся Коруму. Второй раз предатель поразил Гофанана, и второй раз он остался в ране, а Гайнор сорвался с места, миновав, наконец, последний круг. Корум подполз к лежащему Гофанану. Рана была ужасной. Кровь кузнеца Сида хлистала из распоротого предателем тела и впитывалась в мерзлую землю. Корум вырвал лунное лезвие из бока Гофанана и положил его большую голову к себе на колени. Кровь уже отхлынула от лица Гофанана. Сид умирал. Ему оставалось жить несколько минут. «Ты правильно назвал меч, Ватхак», — прошептал Гофанан, — «и меня постигла прекрасная смерть». «Ох, Гофанан!» — вырвалось у Корума, но кузнец покачал головой. «Я рад, что умираю. Мое время в этом измерении подошло к концу. Для таких, как мы, Ватхак, нет места. Ни здесь и ни сейчас. Еще никто не знает, что зараза Малибанов распространится по этому измерению и будет распространяться даже тогда, когда Малибаны исчезнут. Если можешь, уходи отсюда». «Не могу», — сказал Корум. «Тут женщина, которую я люблю». «Ну, если так...» Гофанан зашелся кашлем. Его глаза остекленели и закрылись. Дыхание прекратилось. Корум медленно поднялся, не обращая внимания на могучие порывы ветра. Он увидел, что Фой и Миори все еще борются с ураганом, но рядом с ними уже почти никого не осталось. Сквозь порывы ветра пробился Амергин и взял Корума за руку. «Я видел, как погиб Гофанан. Если бы мы успели доставить его в Каэрлут, может, котел вернул бы его к жизни». Корум покачал головой. «Он хотел умереть». Амергин кивнул и, помолчав, взглянул на внутренний круг. «Фой и Миори еще сопротивляются вихрю, но большинство их слуг уже отправились в Лимб». Тут Корум вспомнил о Джари и стал искать его глазами среди расплывчатых очертаний людей и животных. Ему показалось, что он увидел его. Бледный и испуганный, Джари стоял у алтаря, отчаянно махая руками. Но через мгновение он снова исчез. Один за другим стали исчезать и Фой и Миори. Ветер больше не ревел между монолитами. Каменные круги замедляли вращение. Мабдены, поднимаясь с радостными криками, бежали к алтарю, из которого рядом со шкатулкой из бронзы и золота сидел маленький черно-белый кот. Только Корум и Илбрек остались стоять над трупом своего друга, карлика Сида. «Он произнес пророчество, Илбрек», — сказал Корум. «Он посоветовал нам, если сможем, оставить это измерение и куда-то уйти. Он считал, что наши судьбы больше не связаны с мабденами». «Может, так оно и есть», — согласился Илбрек. «Теперь, когда все кончено, думаю, вернусь к миру и покою моря, во владение своего отца. Я не смогу тут отпраздновать победу вместе со своим старым другом Гофананом. Он не сможет выпить со мной, не будет петь мне старые песни сидов. Прощай, Корум». Он положил ему на плечо огромную руку. «Или ты отправишься со мной?» «Я люблю Мэтп», — сказал Корум, — «поэтому я и должен остаться». Илбрек медленно поднялся в седло роскошной гривы и без лишних слов поскакал по снежной равнине, возвращаясь на запад. И только Корум смотрел, как он исчезает вдали.